Селявизмы. Часть миниатюр публиковалась в литературной газете «Клуб 12 стульев». Контракт. Жизнь сдана тебе в аренду, а не в собственность отнюдь. Как хозяину фазенду, надо в срок ее вернуть. ВИП. Хоть вы волей Творца, личность вон из ряда, все ж вип-эндриваться предо мной не надо. На разных этажах. Другу. Я чувствую себя, старик, неважно, когда меня несут многоэтажно. Ты скажешь, отвечай, мол, этим же. Но я застрял на первом этаже. Не по Соломону. Двое спорят тет-а-тет, кто из них авторитет. Третий вынул пистолет, и вопроса больше нет. Склероз. Знать забыли, в заботах задерганы, как влияли, творя беспредел, на дела наших внутренних органов, наши органы внутренних дел. Про кабинеты. Должны же где-то вспомнить, черт возьми, когорту серых управленцев множа, что кабинет министров, excuse me, не кабинет задумчивости все же. В музее. Экскурсантам расскажет гид, чей-то робкий вопрос услыша, как фундаментом пирамид в наше время служила крыша. Альтернатива. Предлагаю кинуть на весы, так как сильно мучит интерес, что страшней, нехватка колбасы или нехватка пост-КПСС? Властители дум. Покоряли мир Шопены, брали в плен Бернарды Шоу. Что ж на смену? Шоумены, шмотки, шлюхи, шок и шоу. На чашах весов. Старинный этот механизм меня в смятение поверг. Как можно, опускаясь вниз, одерживать, однако, верх? Сопротивление материалов. Помню, в Бауманке я, страшась завалов, честно грыз сопротивление материалов и усвоил, что на свете нет явления протекающего без сопротивления. Скажем, семечко должно пробить суглинок, олигарху надо покорить весь рынок, и внушал мне ловелас один прожженный, что должны сопротивляться даже жены. Метаморфозы. На экран взираю потрясенно. Жизнь метаморфозами чревата. Был особо важная персона, стал в момент персоною нон-грата. Постмодернист. Не воротя от правды нос, так верен был натурализму, что за героя сделал клизму и до читателя донес. Толерантность. Равно друзья или враги, любил не отдавать долги. Стресс. Как окативший грязью грузовик, неуязвим, хоть стрессни клеветник. К услугам пресса, телек, суд в Гааге. Он 100 очков сегодня дал бы Яге. Права личности. Несправедливость не щадит с рождения. Неравенство в природе бытия. Ты в зеркало глядишь, и отражение казнит с бескомпромиссностью тебя. Правозащитники, уж не взыщите за лиценеприятные слова. Не личности, бог с ней, но защитите хотя б физиономии права. Гражданственность. Гадал, не отходя от кассы, войдет ли стих в сознание массы? Классика и реальность. Спасет ли красота мир грешный наш? Душа поверить классику бы рада. Но гляньте на экран. на теле блажь. Не красоту ль спасать сначала надо? Неофит и нувориш. В чем отличие нувориша от неофита? Не секрет. Есть у нувориша крыша, а у неофита нет. Нулевая проблема. Ноль без единицы, то есть ноль без палочки. На публику стыдиться, выходить без парочки. Шантаж. Ах, уступите, мисс. Жизнь — это ж компромисс, иначе виноват. Грозит вам компромат. Выход из положения. Чтобы на тот отправясь в свет, не кануть все же в лете, поэту лучше выйти в свет, сперва на этом свете. Дантисту. Какой протез для протеже вы сделали? Ну просто прелесть. Но у нее при платеже вдруг от цены отпала челюсть. Две разницы. Власть предстает порою в наготе. И видно, сколь мозги не пудрят в прессе, быть наверху и быть на высоте — две разницы, как говорят в Одессе. Душевное признание. Порой над рукописью трушу, признался как-то он под пьянку, ибо, выкладывая душу, как утаишь ее изнанку? Слабое утешение. Лыко сквозь препоны прет любые. Дурью с четырех сторон разит. Времечко сатирику в России безработицею не грозит. Обмен. Другу. Взамен кудрей, столь украшавших лик, растут долги, живот, давление, шарм. Природа нас не балует, старик, но ничего не отнимает даром. Времена. Чешу в размышлениях темечко, свидетель нелегких годин. Сегодняшко самое времечко подумать про завтрачко, блин. Реклама в ресторане аэропорта. Миг прощания с жизнью так жуток. Умирать так на сытый желудок. Поэт. Самоуслада, самоистязание, самонаграда, самонаказание, самосвобода, самозаточение, самосжигание, самовоскресенье. Не без боли о футболе. Первое. Про голову и ноги. Футбол, конечно, это ноги, но мы свидетели, увы, как строго взыскивают боги, когда футбол без головы. Второе. По порядку номеров. Попасть со штрафного в девятку. Что слаще футбольной душе? Сограждане, все по порядку. В восьмерку ж попали уже. Муки творчества. Все, что лезет в голову, старо. И к чему иллюзии? Хреново. Не пора ли выбросить стело? Но и это, видит Бог, не ново. Обмен любезностями. Я заявил ему, ничтоже сумняшися, какой нахал. Он взглядом чуть не уничтожа мне возразил, а я начхал. Випиграммы. Первое. Министру финансов Алексею Кудрину. Тяжек крест. Но, Господь, помоги вам проплыть, избегая крушения, между Сциллой влезанья в долги и Харибдой их невозвращения. Второе. Министру экономики и развития Герману Грефу. На Руси не для проформы, вроде начатой реформы. Допустить еще раз блеф, это был бы тяжкий греф. Третье. Министру ГО и ЧС Сергею Шойгу. За все ЧП он словно виноват, в какой бы ни стряслись они округе. Единственный министр, кто был бы рад лишиться спроса на свои услуги. Соратник. покуда сильно я от вас завишу, ваш рейтинг, не кривя душой, завышу. Когда ж отставку получу от селе, то пусть разоблачит вас мой бестселлер. Любовь и богатство. Ах, это озарение, ах, это состояние. Кому-то разорение, кому-то состояние. О тарифе в Аифе. Среди акул пера аифория. За фразу до 1000 новых ре. Такие гонорары, мама мия, не снились и Бальзаку, оноре. У входа в ночное кафе. Как дразнил меня запах закуски. «Кто вы?» — зыркнул амбал у дверей. «Я б ответил, что я новый русский, если б не был я старый еврей». Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Михаил Росляков.